Горели свечи, в камине на другом конце комнаты прогорело и треснуло полено. «Ты жалеешь, что это не сбылось?» — спросил Шут. «Нет, конечно нет. Это было все равно, что желать смерти Шрюду, Кетрикен и ее тогда еще не родившемуся ребенку. Но мне жаль, что я не знал его волю. В былые времена это много значило бы для меня. А сейчас разве нет? И сейчас, значит. Теперь я знаю, что Верите считал меня достойным защищать его королеву и ее ребенка и взойти на трон после его смерти. Так ты никогда не хотел стать королем?» «Нет». «Лжец, но я так давно и так часто повторял эту ложь, что уже сам почти поверил в нее». Шут тихонько вздохнул. «Я подумал было, что он разочарован тем, как мало во мне честолюбия, но потом понял, что это был вздох облегчения. И прежде чем я успел спросить его об этом, Шут сказал: когда Чейд рассказал мне, что тебя официально приняли при дворе, тем, кто ты есть, и что большинство аристократов готово приветствовать твое возвращение и возвеличить тебя, это меня встревожило. А коснувшись твоей короны, я и вовсе испугался». «Чего?» «Что ты захочешь остаться в Оленьем замке, что тебе понравится открыто быть тем, кем ты был всегда, не будущим королем, но королем за троном». «Ничего себе титул он мне придумал». «И ты испугался чего?» «Что теперь, получив признание, которого заслуживаешь, ты не захочешь уходить, и разве что вопреки собственной воле отправишься выполнять мою просьбу». Чтобы не дать разговору свернуть на то, как я по настоянию Шута должен пойти и убить всех его врагов, я поспешно заговорил о другом его поручении. «Шут, я изо всех сил постараюсь отыскать твоего сына, раз уж ты думаешь, что он где-то существует. И мне было бы намного проще, если бы ты припомнил женщин, с которыми делил постель, и когда примерно мог зачать ребенка». Он раздраженно фыркнул. «Фитц, ты что, совсем меня не слушаешь? Нет никакой женщины. И не может быть ребенка, зачатого подобным образом. Я же говорил тебе». Голова у меня пошла кругом. «Нет. Нет, ты не говорил. Если бы говорил, я бы наверняка запомнил. И к тому же сразу спросил бы, и сейчас спрошу, тогда каким образом у тебя мог родиться сын?» «Ты не слушаешь», — печально сказал он. «Я говорю прямо и ясно. Но если я говорю то, чего ты не готов услышать, ты пропускаешь это мимо ушей. Фитц, это корона, она тебе впору». «Но это не то, чтобы настоящая корона». Опять Шут сменил тему. «И нет смысла настаивать, пока он сам не решится все объяснить». Постаравшись скрыть облегчение от того, что мне удалось отвлечь Шута от разговоров про месть, я повертел в руках холодный стальной обруч. Единственная корона, которую мне доводилось носить, была деревянной и украшенной резными изображениями петухов. Нет, не нужно сейчас об этом вспоминать. Я поднял венец и надел его. Вроде бы подходит. Я ведь не знаю, как она должна сидеть на голове. Позволь, я проверю. Шут встал и ощупью прошел вдоль стола ко мне. Его руки нашарили мое плечо, щеку, вспорхнули на голову. Он слегка приподнял корону и вдруг, похоже, сам того не сознавая, стал ощупывать меня. Измерил длину волос, пробежался пальцами по лицу, коснулся сломанного носа, старого шрама, щетины на подбородке. Если бы это делал кто-то другой, мне было бы неприятно, даже противно. Но я понимал, что Шут сравнивает то, каким я стал, с образом в своей памяти. Шут прокашлялся и поднял корону высоко в воздух. И очень серьезно, таким серьезным, я его еще никогда не видел, произнес: «Фитц Чивел Видящий, короную тебя королем за троном шести герцогств». И он осторожно опустил венец мне на голову. Корона села, как влитая. Казалось, теперь она навсегда останется у меня на голове. Шут немного помолчал, потом снова кашлянул и сказал: «Ты по-прежнему хорош собой, Фитц. Ну, уже не такой красавчик, конечно, каким был до того, как Регал сломал тебе нос, но годы не состарили тебя, должен сказать». Я пожал плечами. Это все последствия давнего исцеления силой. Мое тело постоянно восстанавливается, хочу я того или нет. Я снял корону и положил на промасленную холстину, которая так долго защищала ее. Свет свечей краснел на кромке венца, словно кровь. «Тут я могу тебе только позавидовать», — отозвался Шут и снова стал смотреть на свечи. Долгое время мы молчали. Потом он тихо сказал: «Фитц, мои глаза, они использовали мою слепоту, чтобы постоянно держать меня в страхе, съежившемся от ужаса. Мне нужно вернуть зрение. Меня бросает в дрожь при мысли, что придется отправляться в наше путешествие слепым. Но если не будет иного выхода, я все равно пойду, но не мог бы ты...» А я-то думал, мне удалось увести разговор в сторону. Я уже сказал Шуту, что не пойду с ним, однако он упорно делал вид, будто не слышал. «Ладно». «Что сделали с твоими глазами?» — тихо спросил я. Он беспомощно взмахнул рукой: «Не знаю. Может, они даже не нарочно, но, раз уж я ослеп, использовали это сполна. Они... О, Фитц, меня били. Потом били снова. Глаза у меня так заплыли, что я ничего не видел. Опять побои, и...» Я перебил его. «А когда отек спал, ты обнаружил, что больше ничего не видишь». Он втянул воздух сквозь зубы. Ему приходилось делать над собой усилие, чтобы рассказать мне то, о чем он хотел поскорее забыть. «Сперва я думал, что очнулся ночью. Или что меня заперли в темнице, где совсем нет света. Они иногда так делали. Когда вокруг одна темнота, узник теряет счет времени. Думаю, они приносили мне еду и воды то с большими промежутками, то почти сразу, чтобы сбить с толку. Очень нескоро я понял, что ослеп, и далеко не сразу смирился с тем, что это надолго. Хватит, мне просто нужно было кое-что узнать, чтобы было легче помочь тебе». Снова молчание. Наконец Шут прошептал еле слышно: «Ты попробуешь это сделать прямо сейчас?» Я долго не отвечал. Попытаться вылечить его означало рискнуть ослепнуть самому. Но разве мог я сказать ему об этом теперь, когда его лицо светилось такой надеждой? В эту минуту он был очень похож на старого доброго Шута. Я не видел его таким со времен событий на Аслепджале. Зрение так много значит для него. Ему нужно видеть, чтобы отправиться к своей цели. А глупая, нелепая цель — убить всех слуг — единственное, что у него осталось в жизни. Накануне вечером сбылось то, о чем я не смел даже мечтать. Так могу ли я теперь убить надежду в сердце Шута? «Я буду осторожен. Очень-очень осторожен. Я ведь почувствую опасность и смогу вовремя остановиться, правда? А может быть, я перенял от Чейда качества, которые сам в нем не люблю? Может быть, я всегда хотел узнать, как далеко я смогу зайти по пути магии, если никто не будет сдерживать меня?» Я выбросил из головы этот неприятный вопрос. «Сейчас? Почему бы и нет?» Я отодвинул стул, встал и обошел вокруг стола, чтобы оказаться рядом с ним. «Повернись ко мне», — негромко попросил я. Шут послушно обратил ко мне лицо. Я взял одну из свечей, стоявших перед ним, и поднес ее ближе, чтобы рассмотреть его. На скулах, под ввалившимися глазами, у него остались шрамы. Похожие рубцы бывают на лицах бывалых кулачных бойцов. Кожа тут легко рвется от удара, ведь на скулах она такая тонкая, а почти сразу под ней кость. Я придвинул стул и сел рядом с Шутом. «Сейчас я коснусь тебя», — предупредил я его и взял за подбородок. Я медленно поворачивал лицо Шута влево и вправо, изучая следы методичных пыток и жестоких побоев. Мне вдруг вспомнилось, как Барич рассматривал мое лицо после того, как меня избил Гален. Двумя пальцами я провел вокруг глаз Шута. Он то и дело морщился. Должно быть, какие-то лицевые кости были сломаны и срослись неправильно. В одном месте, у виска, я нащупал вмятину, и мне стало нехорошо. Но там ли кроется причина слепоты, я не знал. Глубоко вздохнув, я пообещал себе, что на сей раз буду очень осторожен и не поставлю под угрозу ни здоровье шута, ни собственное. Я взял его лицо в ладони, закрыл глаза. «Шут!» — позвал я, и сразу, без всяких усилий, нашел его. Шут был рядом. В прошлый раз он был в забытьи и не чувствовал, как мой разум странствует по его телу вместе с током крови. Теперь он оставался в сознании и положил свои руки поверх моих. Так было легче. Я знал, как выглядит его лицо, но он мог поделиться со мной своими ощущениями. Я припомнил рисунки из старых манускриптов из живодерни, хранившихся у Чейда, и человеческий череп, возможно, до сих пор стоящий на полке в углу. И пока наши с шутом руки ощупывали его лицо, я негромко произнес: «Иногда кости ломаются на стыке и срастаются неправильно. Вот здесь, чувствуешь? Надо это исправить». И мы стали исправлять медленно-медленно. Мы заставляли кость сместиться самую малость, потом еще и еще. Из-за переломов на лице шута образовались бугры и провалы. Чем-то это напоминало скорлупу вареного яйца, которое надкололи, чтобы почистить. Мы исследовали лицевые кости одну за другой, дотошно и постепенно. Спешить тут было нельзя. Совмещая обычные прикосновения и силу, мы проследили одну тончайшую трещинку от края глазницы до верхней челюсти. Скулы были покрыты целой сетью таких трещин. У внешнего края правой глазницы чей-то могучий удар оставил вмятину, так что кость давила на ткани под ней. Какое-то время мы трудились над ней, возвращая крошечные фрагменты кости на место, чтобы закрыть вмятину, и кость перестала давить. На словах все кажется просто, на деле было нелегко. Какими бы крошечными ни были вызываемые нами смещения, по сути, мы заново ломали и сращивали кости. Сжав зубы, я едва терпел боль шута, которая молотом стучала у меня в голове. Мы смогли привести в порядок только кости под глазами, а мои силы уже были на исходе. Но тут шут убрал ладони с моих рук. «Хватит! Хватит, Фитц, я устал. И это больно. А боль пробуждает воспоминания». «Ладно», — хрипло сказал я. «Но мне понадобилось некоторое время, чтобы мой разум полностью покинул его тело. Я словно возвращался домой после долгого странствия, похожего на ночной кошмар, и только полностью вернувшись в себя, я убрал руки, разрывая связь. Когда я поднял веки, комната поплыла у меня перед глазами. На миг меня охватил ужас, я зашел слишком далеко и повредил себе зрение, но это была просто усталость. Обстановка скудно освещенной комнаты постепенно проступила из сумрака. Свечи сгорели наполовину. Я не знал точно, сколько времени прошло, но рубашка моя была мокрая от пота, а во рту сделалось так сухо, будто я пробежал из замка до Баккипа и обратно. Как только я отпустил шута, он ссутулился, поставил локти на стол и спрятал лицо в ладонях. «Шут, сядь прямо, открой глаза. Ну скажи, получилось ли у нас что-нибудь?» Он сделал, как я сказал, но лишь покачал головой. Я и не закрывал глаз. Я надеялся, но ничего не изменилось. Прости, мне жаль. И мне действительно было жаль. Я сокрушался, что он остался слеп, и в то же время отчаянно радовался, что сам не лишился зрения, пытаясь исцелить друга. Я спросил себя, а правда ли я так сильно устал? Может, мне просто не хотелось продолжать? Думать об этом было неприятно, и я так и не смог честно ответить на этот вопрос. Может быть, поделиться с шутом своими страхами? И что он скажет на это? Попросит исцелить ему один глаз, окривев самому? Потребует ли он от меня такой жертвы? А если так, то соглашусь ли? Я прислушался к себе и понял, что далеко не настолько самоотвержен. Я откинулся на спинку стула и на миг прикрыл глаза. Когда шут коснулся моей руки, я проснулся и вздрогнул. «Так ты уснул. То-то, я думаю, что ты вдруг притих? Фитц, с тобой все хорошо?» — спросил он виноватым тоном. «Да, просто очень устал. Вчерашнее Разоблачение было очень утомительным, и я плохо спал ночью. Я хотел протереть глаза и вздрогнул. Лицо было опухшим и горело, словно я только что побывал в драке. Ну вот. Я осторожно ощупал собственные скулы и глазницы. Хотя я и не вернул зрение шуту, мне все равно придется заплатить за эту попытку. Но почему? Раньше, когда я вместе с другими исцелял кого-то при помощи силы, ничего подобного не происходило. Олух вылечил множество раненых на Аслифджале и ничуть не пострадал. Единственное, что делало нынешнее исцеление особенным, — связь между мной и шутом. То, что нас связывало, было гораздо больше, чем обычные узы силы. Когда я вернул его из-за порога смерти, мы на мгновение стали полностью едины. Возможно, мы в каком-то смысле едины до сих пор. Я поморгал и снова попытался понять, не изменилось ли мое зрение. Вроде бы я видел все так же четко, как и прежде. Починка неправильно сросшихся костей шута вряд ли чем-то помогла его глазам. Хватит ли у меня смелости в следующий раз пойти дальше? Я вспомнил все неправильности в теле шута, все воспаления, все плохо зажившие раны. Сколько из них перейдет ко мне, если я не отступлю? Упрекнет ли меня кто-нибудь, если я не стану приносить такую жертву? Я прочистил горло и спросил: «Ты уверен, что не стал видеть лучше?» «Трудно сказать. Может быть, я теперь лучше различаю свет? Лицо болит, но не так, как раньше, а иначе. Возможно, в нем что-то заживает. Тебе удалось понять, от чего я ослеп, когда ты был во мне?» «Тут так просто не скажешь, шут. Я чувствовал, что некоторые твои лицевые кости были сломаны и срослись неправильно. Я помогал им встать на место и пытался исправить те места, где все искривилось». Он стал ощупывать лицо кости. Я-то думал, череп — это одна кость. «Это не так. Если хочешь, я как-нибудь покажу тебе человеческий череп». «Спасибо, не стоит. Поверю тебе на слово. Фиц, я по голосу слышу, что ты узнал что-то еще и не хочешь говорить. Со мной что-то не так? Что-то, о чем я не знаю?» Я очень осторожно выбирал слова. На этот раз никакой лжи. «Шут, нам нельзя спешить с твоим исцелением. Оно дается мне нелегко. Надо подождать, пока хорошая еда и покой сделают свое дело, но тогда для магии останется меньше работы». «Но», — начал шут, однако оборвал себя, — «я видел, как он борется с собой. Он так отчаянно стремился выздороветь и отправиться в путь, но в то же время совесть не позволяла ему заставлять меня выкладываться сверх меры. Ему доводилось видеть меня в полном изнеможении после использования силы, и он знал, как это может навредить здоровью. Говорить ему, что после попыток помочь у меня появляются настоящие раны, было не обязательно. Я не хотел, чтобы шут винил себя за то, как я уже успел навредить себе. Я сам с этим разберусь». Шут снова повернулся к свечам на столе. «А куда подевалась пеструха?» «Пеструха? Ворона», — немного смущенно пояснил он. «Пока она не ушла к тебе, мы с ней немного пообщались. Ну, насколько это возможно. Хотя она знает немало слов и порой употребляет их на диво к месту. Я спросил, как тебя зовут? Ну, потому что, просто тут было слишком уж тихо. Сначала она каркала в ответ все подряд: «Прекрати, тут мрак, и где еда?» А потом спросила в ответ: «Как тебя зовут?» Я сперва растерялся, но потом понял, что она меня передразнивает. Робкая улыбка осветила его лицо. «И ты прозвал ее пеструхой?» «Я просто стал так называть ее. И поделился с ней едой. Ты сказал, она спустилась к тебе в комнату, и ты ее покрасил. Где она теперь?» Мне неприятно было говорить ему, но я сказал: «Она спустилась и постучала в потайную дверь. Я впустил ее, и она съела половину моего завтрака. А когда я уходил, то оставил для нее окно открытым. Думаю, она уже улетела». «О!» — меня поразило, какое глубокое разочарование послышалось в его голосе. «Прости». Шут молчал. «Она не домашняя птица, Шут. На воле ей будет лучше. Он вздохнул. «Не уверен, что ты поступил правильно, Фитц. Рано или поздно чернила смоются, и что тогда? Ее заклюют собственные сородичи. А вороны — стайные птицы, они не умеют жить в одиночестве. Что с ней станет?» «Я понимал, что он прав». «Не знаю», — признался я. «И что еще я мог для нее сделать?» «Приютить ее», — сказал он. «Дать ей кров и пищу, укрыть от бури врагов». Он кашлянул. «Все то же самое, что король Шрюд делал для белых ворон». «Шут, ну как это можно сравнивать? Она ворона, а не ребенок, у которого не осталось в мире ни одной родной души». «Ребенок на вид, по меркам моего вида юноша, наивный и несведущий в устройстве и обычаях большого мира, в котором оказался. Но, по сути, настолько же не похожий на короля Шрюда, насколько ворон не похож на человека. Фитц, ты же знаешь меня. Ты был мной. Ты знаешь, что между нами столько же различий, сколько сходства. Мы похожие, мы разные, как были вы с ночным волком. Пеструха, мне кажется, так же похожа на меня, как ночной волк на тебя». Я прикусил было язык, силясь промолчать, но потом сдался. «Я пойду вниз и попробую разыскать ее ради тебя. Если я найду ее, и если она согласится, то принесу ее сюда к тебе и позабочусь о воде и пище». «Правда?» Его обезображенное шрамами лицо расплылось в блаженной улыбке. «Правда». Я тут же встал, спустился по лестнице и открыл дверь в мою комнату, где меня и дожидалась пеструха. «Мрак!» — сурово сообщила она и запрыгнула на ступеньку, потом на следующую. На третьей ступеньке она обернулась ко мне и настойчиво спросила: «Как тебя зовут?» «Том», — по привычке ответил я. «Фитц Чивол!» — насмешливо каркнула ворона и поскакала дальше наверх. «Фитц Чивол!» — согласился я и невольно улыбнулся. Я пошел следом, чтобы помочь ей устроиться.